он решил телеграфировать ей немедленно. Я все же не вполне доверял Картону. В страхе он мог наболтать все, что угодно, и выудить из этого правду было бы трудно. Я вернулся в отель и стал ждать. К следующему вечеру, рассудил я, он получит ответ на свою телеграмму. Я зашел к нему, и мне сказали, что Картон вернется на следующее утро. У меня мгновенно зародились подозрения. Я узнал, что на самом деле он отплывает в Англию на Килмордин-Касли, который должен отбыть из Кейптауна через 2 дня. У меня хватило времени успеть на это же судно. Я не собирался пугать Картона своим присутствием на судне. В свое время в Кембридже я довольно часто играл в любительских спектаклях, и мне было нетрудно превратиться в молчаливого бородатого джентльмена среднего возраста. Я старательно избегал Картона, оставаясь под предлогом болезни большую часть времени в каюте. Когда мы приехали в Лондон, я легко за ним проследил. Он сразу же поехал в отель и не выходил из него до следующего дня. Картон вышел из отеля вскоре после полудня и отправился прямо к агенту по сдаче домов в Найтсбридже. Там он подробно расспрашивал о домах, которые сдаются в районе реки. Проследовав за ним, я расположился за соседним столом, также наводя справки о домах. Внезапно вошла Анита Грюнберг, она же Надина. Великолепная, дерзкая, как всегда красивая. Боже, как я ненавидел ее! И вот она рядом, женщина, погубившая мою жизнь и жизнь человека, лучшего из всех, кого я знал. В тот момент я мог схватить ее за горло и выдавить из нее жизнь капля за каплей. Ярость кипела во мне. Я едва понимал, что говорили агенты. В следующий миг я услышал ее голос, высокий и чистый, с сильным иностранным акцентом. «Милхаус, Марлоу, собственность сэра Юстаса Педлера. Похоже, это меня может устроить. Пожалуй, я поеду и посмотрю». Клерк выписал ей смотровой ордер, и она вышла своей царственной высокомерной походкой. Ни словом, ни жестом она не показала, что видела Картона. Тем не менее, я был убежден, что их встреча там была частью предварительно продуманного плана. Я стал строить предположения. Не зная, что сэр Юстас Каннах, я подумал, что интерес к домам – просто предлог для встречи с ним в Милхаузе. Я знал, что он во время ограбления был в Южной Африке, и хотя никогда не видел его, я решил, что именно он и есть таинственный полковник. Я последовал за этой парочкой до Найтсбриджа. Надина поехала в отель «Гайд-парк». Я ускорил шаг и зашел туда. Она сразу прошла в ресторан, а я решил, что не стоит подвергать себя риску быть узнанным ею и лучше проследить за Картоном. Я рассчитывал, что алмазы у него и что своим внезапным появлением я смогу добиться от него правды. Я отправился за ним до станции метро «Гайд-парк-корнер». Он стоял в конце платформы. Там, кроме какой-то девушки, никого не было. Я решил тут же подойти к нему и поговорить. Результат ты знаешь. От шока при виде человека, который, по его мнению, находился далеко в Южной Африке, он потерял равновесие и упал на рельсы. Он всегда был трусом. Выдав себя за врача, я обыскал его карманы. Там был бумажник с несколькими банкнотами, одно или два письма, не представляющих интерес, кассета с пленкой, которую я, должно быть, потерял где-то позже, и, наконец, клочок бумаги с указанием места встречи, 22-го на Килмордин-Касли. Торопясь уйти, чтобы кто-нибудь не задержал меня, я потерял и бумажку, но, к счастью, запомнил цифры. Я зашел в ближайший туалет и быстро снял грим. Я не хотел, чтобы меня арестовали за то, что я шарил в карманах мертвого человека. Затем я направился обратно в отель «Гайд-парк». Надина все еще сидела за ленчем. Не стану в деталях описывать свою поездку до Марлоу. Она вошла в дом, а я остался поговорить с женщиной в домике привратника, создав у нее впечатление, что мы осмотрим дом вместе с Надиной. Затем я пошел в особняк. Он замолчал, наступила напряженная тишина.